Лёва. А у него и все пьесы так написаны. Один раз он сказал: «Вы пишете пьесу?» «Нет». «Напрасно». Пауза загадочна. «Что может быть лучше?» Пауза загадочна. «Виктор, входя». Первый раз в жизни, придя после его похорон домой, засыпая от усталости, написала: «Виктор, входя». Пьеску закончила только для него, только в его честь. Как-то даже в шутку, потому что в шутку многое писалось в нашей студии. Пьеса. Другая пьеса в ответ. Арбузов к нам однажды привел постороннего. Посторонний стал нас учить и сказал: «Можно писать медленно и хорошо, или можно писать быстро и плохо». Мы все оживились. Дело шло к скандалу. Саша Ремез, пригнувшись, предложил еще один вариант: «Можно медленно и плохо». Через некоторое время читали новую пьесу, которая была названа в честь инцидента. «Быстро хорошо не бывает» или «Чемодан чепухи». Всерьез же это не воспримешь, это «Виктор, входя». А для него это было знамя. Как после его похорон обнаружили студийцы, это у него даже было не знамя, а просто древко, на котором ничего не висит, и записи. Древнейший вид знамени. Ничего не написано. Древко, опознавательный знак, далеко видный всему отряду. Куда идти? Так вожак иностранцев в метро весело поднимает папку или книгу, не оборачиваясь, чтобы глухие и немые, безадресные, как дети-туристы, знали, куда идти. Знак поднятой, машущей руки. Куда он вел? Обнаружилось, что он просто вел, чтобы шли. Во-первых, обожал движение. Во-вторых, как уже указывалось, предпочитал компанию. Хотя вызвать его на серьезный разговор было невозможно. Выудить, что он думает о ремесле, не удалось. Вызнать секреты ни за что. Он так иногда и отвечал: «Вы это читали?» «Ни за что». Вот почему древко без тряпочки. Ничему не учил. Есть древний, как выяснилось, педагогический канон. Лучше всего дети учатся от детей. Обучая, обучаются сами быстрее. Ланкастерова, что ли, система взаимного обучения. Сидел, катал за щекой леденцы. Никогда ими не угостил. Отвыкал от курения, молчал. Читали очередную пьесу. Перерыв на кофе с бутербродами. Общая горсть мелочи, хохот. Все голодные, делят сигареты. Быстрый обмен новостями. Про пьесу молчок. Отделываются шутками. Затем все пришли и рассаживаются. А он в это время говорил с одним-двумя, которые ради того жертвовали бутербродами и паслись в проветриваемой комнате, как бы в задумчивости. Он брезгливо говорил: «Прекратите это», имея в виду курение. Пришедшие заставали медленный разговор типа: «В Париже помню». Любил толочь воду в ступе про заграницу. Говорить с ним наедине было испытанием. Вместе ничего не боялись. Кричали, даже на него. Хотя всегда с трепетом, но правду. Из записи. Марк Розовский. Я никак не мог наладиться с ним. Мне всегда было трудно. Я чувствовал себя шкалером, хотя мы иногда говорили такие вещи ему в глаза. Он являл пример российского интеллигента. Он гениально сумел сохранить себя. Другие считали, что он являл пример российского аристократа.